Калейдоскоп. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На фестивале «Мир Сибири» есть такой девиз «Миру мир», а я думаю, мы, скажем, как ведущие, у меня появился такое приветствие, а «Миру» радио ВК. Потрясающе. Здравствуйте, друзья. Это Олег Тихомиров, который сидит рядом напротив Гены и внимательно слушает его новые вот эти предложения. Ну, мы же во всем мире вещаем. Конечно. «Миру» радио ВК. Конечно, Гена. «Миру мир», а... Безусловно. Да. «Миру» радио ВК, потому что мы продолжаем. «Мир» счастлив. Он аплодирует тебе сейчас, я знаю. Наш такой вот цикл передач, мы уже залезли даже в осень, но у нас линейка, так сказать, хедлайнеров была большая, фестиваля «Мир Сибири», и мы вот еще потихонечку продолжаем знакомить наших радиослушателей и весь мир с нашими гостями. Ну, давай тогда начнем. Да. Начну рассказ вот с чего. Участницы коллектива, который сегодня будет, ну, наверное, многие видели уже по афише, это фолк... Нет, точнее сказать, группа «Фолк Бит РФ». Вот. Все они выпускницы Российской Академии Музыки имени Гнесиных. А ранее они же были участницами конкурсной программы этнофестиваля «Мир Сибири». Мне довелось их видеть еще так, конкурсантами. И вот они вновь оказались на главной сцене, но уже в качестве почетных гостей. Карьера группы резко пошла вверх после того, как четверка фольклорных барышень успешно показала себя в телевизионном шоу-конкурсе «Главная сцена». Мне там, кстати, довелось их тоже наблюдать. Вот я еще, ну, как бы, можно сказать, следил за их творчеством так вот. Всегда, да, всегда был готов практически, как оказалось, к встрече. Да. Ну вот. И с тех пор коллектив много гастролирует на фестивальных, концертных площадках. Я видел их выступления в Москве на большом концерте на Красной площади, на открытой сцене, большая-большая сцена. Они прекрасно там тоже себя показали. Вот. Но вернемся в Шушенское, едва спустившись со сцены, после восторженного приема многотысячной аудитории стадиона в Шушенском, звонкоголосые феи встретили еще одного поклонника в лице ведущего звездной программы на радио ВК, то есть меня. Вот. Мне удалось записать с девушками интервью, из которого вы сегодня узнаете, ну, вот, некоторую информацию о их жизни и творчестве. Стоит сказать, может быть, тем, кто может не понять, что представляет из себя их песни. Это традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой. Ну, и там встречается, используется в их композициях, например, битбокс, имитация драм-машины и музыкальных эффектов с помощью голосового аппарата и органов артикуляции. Вот такой новое, вот их подача, в отличие, ну, скажем, да, от Бабкиной, Кадышева, не просто вот, ну, да, такой народный фольклор. Да, ну, как фольклор, нет. Да, а вот они еще сами... себе подыгрывают, можно сказать. Ну, конечно, есть и музыканты. Вот. Общаться с прекрасной четверкой фольклорных барышень пришлось сразу после их, как я уже сказал, удалого зажигательного концерта на главной сцене. Как говорится, из полымя да в пламя. Но, с другой стороны, куй железо пока горячо. Они еще купались в эмоциях, да и я тоже, это будет слышно по вопросам. Но это и хорошо, у нас все натуральное, природное, как и музыка, которой занимается вокальный квартет. В качестве спикера участницы группы выдвинули Светлану Иванову, девушку с простой русской фамилией, назвав ее при этом, так в кавычках, да, нашей главной болтушкой. Итак, переносимся в Шушенское, в жаркий летний вечер, где мы расположились за главной сценой фестиваля «Мир Сибири». Ну, наверное, начать надо слушать, девочки еще учились, наверное, даже вместе. Да, именно так и есть. Мы учились вместе, знакомы мы уже 12 лет, без малого. Да. Вот, учились мы в Гнесинском училище, потом в академии. Мы все с одного курса, все одногруппницы, однокурсницы. И начинали именно с фольклора, с аутентичных каких-то песен. Потом поняли, что нам хочется немножко нового, подчеркнуть давно забытое старое чем-то новым. И стали экспериментировать. Алена у нас занялась битбоксом, учила ее Вахтанг, такой известный битбоксер. Вот. И когда Алена нам показала первые такие, скажем так, азы битбокса, мы загорелись, потому что в каждой народной песне, абсолютно неважно как, из какой она области, абсолютно, с каким диалектом, там есть внутренний, очень активный ритм, который, кстати, не всегда можно преобразовать что-то более стандартное, скажем так. То есть мы с этим и тоже боремся, работаем, чтобы формы были у нас не стандартные. стандартные, не квадратные. Вот, и, собственно, начали потихонечку. Сначала у нас был просто вокал и прекрасный битбокс Алены. Потом мы поняли, что нам хочется еще что-то добавить. И Алена приобрела такую замечательную машинку, как Loop Station. Looping, то есть мы занимаемся еще и, скажем так, жанром или методом, я не знаю, как лучше подобрать слово, лупинга. То есть у нас есть, наверное, где-то 50% в концертной программе песен, которые именно вживую абсолютно существуют на сцене. Тем самым на каждом концерте она получается совершенно по-новому, с яркими красками, с какими-то ритмами новыми. Вот. И потом, когда мы уже стали использовать лупинг, мы поняли, что... иногда нам хочется даже каких-то живых инструментов, живых музыкантов, потому что, наверное, ни одна машинка все-таки не заменит какого-то грува, который происходит, несомненно, на драйве, на сцене. Поэтому наша группа Full Beat, мы также работаем с музыкантами, с Алексеем Самоленко, это бас-гитара, соло-гитара, Биг, Володя Глушко, это у нас ударник, это перкуссия, очень тоже много, он умеет на многих инструментах играть, Наталья Скворцова, прекрасная джазовая пианистка. Вот, это, наверное, одни из многих, потому что всех, если называть, сейчас не хватит времени. Вот, поэтому мы, на самом деле, стараемся обхватывать широкую массу музыки, стараемся привносить всегда что-то новое, потому что фольклор, он же как, он передавался из уст в уста, и все время с какими-то вариациями. Вот мы, фолкбит, это, можно бы сказать, такой вот фолкбитовский народный стиль, который мы преобразовываем, приносим что-то новое и пытаемся свое творчество преобразовать именно в этой народности. А привнес что-то новое в ваше творчество? Безусловно, безусловно. Мы были как раз в 2013 году на этом прекрасном фестивале, были как участники. Вот. И это на самом деле огромный стимул, потому что здесь как и хедлайнеры, так и участники показывают очень высокий уровень. И когда ты смотришь, находишься в этой атмосфере, общаешься с людьми, конечно же, хочется всегда брать что-то новое, пока новые вершины, стремиться вперед, потому что музыкант, который не создает чего-то нового, он и застаивается на месте, и так и как-то на одном уровне держится. И творчество, оно такое, оно не может просто быть всегда одинаковым. Это всегда стремление что-то изменять, что-то новое создавать и получать от этого огромное удовольствие. Покажи, моя, я от своей группы на иной речи разговариваю. рваная. Я люблю Ивана, что головушка кудрява, кудрява, кудрява, кудрява. А в Сибири-то вам как, девчонки, коренные москвички? Потрясающе. Конечно, по сравнению с Москвой, здесь такой климат переменчивый. То дождь, через 5 минут может быть солнце. Вот даже сегодня... Наверное. Вот как мы сюда собирались, смотрели погоду, то написано плюс 16 дожди. Вы так, значит, резиновые сапоги, дождевики, куртки, все. Потом такие смотрим, плюс 25, солнце облачно. Думаю, так. В итоге набрали большие чемоданы, взяли все. Вот. У погоды не у природы не бывает плохой погоды. Так что здесь нам очень нравится. Вы говорили о стиле. Вы, можно сказать, или попали в струю и одновременно являетесь, можно сказать, неким родоначальником этого же стиля. Можно сравнить это с тем, как в свое время, также вот вчера у нас выступала или позавчера Иван Купала, они в свое время в начале 90-х годов тоже попали в такую струю и сразу как-то подняли, они везде замечали. Вот сейчас вы такие параллели можете провести? Я думаю, или, может, что... с какими-то другими коллективами? Нет, вот с Иваном Купалой очень интересное такое, если можно назвать, сравнение. Вот, в принципе, наверное, мы чем-то даже похожи не в смысле стиля и творчества, а в смысле желания привносить новую струю, новое какое-то дыхание, новый глоток свежего воздуха в этнический мир, в этническую культуру России. Ну, вы себя ощущаете некими родоначальниками или соучастниками вот такого процесса, такой какой-то вот волны, такой подачи песни фольклорной? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, да, у нас не было такого, чтобы там мы пытались там себя с кем-то сравнить или там поставить мы себя... Мы еще такого не видели. Да. Вот, если мы увидим похожее, да, мы будем очень рады. Но сейчас, на данный момент, ничего похожего мы не видели. Может быть, просто не знаем. Так что, возможно, так на и есть, момент, что мы что-то родили нового ребеночка под именем Folkbeat. А кто занимается у вас... Вот, каждая песня, вот, каждая минуточка, там секундочка практически отточена, оставлена. Кто-то есть специальный хореограф, вот вы сами, не знаю. Просто, ну, смотрится, конечно, это тоже вот такой элемент ваш. Потому что вы такие все вот ладные, все как на подбор. Ими дядька Чернова, которого нет, он за кулисами. Вы знаете, так получается, что в нашем коллективе очень часто задают вопрос, там, а кто у вас руководитель, там, кто у вас главный, кто там чем-то занимается. У нас есть музыкальный лидер в лице Алены Минулиной, вот, который у нас делает битбокс, который у нас делает аранжировки. И который отмалчивается. Да, она очень много сил отдала. Вот, Светлана у нас занимается прекрасно вокалом, создает какие-то новые мотивы, лейтмотивы. Мы всегда на репетиции пробуем что-то новое. Я иногда привношу какие-то тексты, мы советуемся. Также являюсь вокалисткой коллектива. И вот как раз про вопрос о хореографии. У нас есть замечательная участница Мария Зиброва, которая сейчас немножко отошла от нас. Вот. Она как раз помогает нам создавать какие-то танцевальные движения и хореографии. То есть у нас на репетициях сейчас бывает, что в процессе рождается там какое-то движение или какой-то вариант. Мы его пробуем, и потом Маша нам подсказывает, что-то сама показывает какие-то связки. Светлана меня нахваливает. На самом деле все не так. Пригласили хореографа. Она, конечно, великолепно нас всех расписывает. Что касается вокала, да, я принимаю непосредственное участие в вокале, я пою. А что касается хореографии... Я сказала, что ты мне помогаешь. Да, я не постановщик, а не хореограф в данном коллективе. Мы все рождаем какую-то идею, которая при помощи каких-либо движений рук или ног воплощается на сцене. Я просто хватаю элементы движений, которые девочки на самом деле рождают сами. Я схватила и тут же родила какую-то такую с изюминкой. Главное, что у вас это все очень органично получилось. Спасибо. вот, вы встретились с педагогом сегодня, тоже вот какие ощущения? Вы же знали, что он здесь уже было, ну, такая, что как на уроке, не знаю, чувствовали как-то себя или так уже уверенно себя чувствовали? Вы знаете, конечно, всегда, всегда большая ответственность и волнение выступать перед педагогом, который тебя учил, а Владимир Андреевич Царегородцев учил нас 5 лет в академии. Собственно, наблюдал, как мы растем, как мы создаем что-то новое. Поэтому всегда, конечно, волнительно. И когда ты выходишь, и к тебе приходит, подходит твой педагог и говорит, что ему многое понравилось и какие-то отметил вещи, это, конечно, безусловно, очень приятно. Значит, все-таки мы идем по правильному пути, и правильное у нас направление, и попутный ветер с нами всегда. Еще, я тоже, кстати, вот, как и коллеги с радио, у нас радио ВК в интернете, вот, была передача «Часовые» со всеми хедлайнерами прошлого года, «Троица», наверное, знаете, «Дед» по кличке «Дед», да, там, и в Загребе, а там они все как-то проходили. Поэтому я еще маленечко чуть-чуть вас попытаюсь, если чуть-чуть силы есть. Да, а и, может быть, о каких-то песнях что-то сейчас звучит на радио, что-то пробивается, все-таки сейчас эта волна вообще как-то качнулась в эту сторону. Легче приходить вам, или кто-то есть, кто занимается по этим вопросам? Ну, чтобы вот где-то прозвучало, наверное, хочется, чтобы какая-то песня где-то зазвучала. Вы знаете, мы уже звучим на радио, что приятно. Нас приглашали неоднократно в период Масленицы на радио «Серебряный дождь». Там у нас были прямые эфиры. Мы были на русском радио «Казахстан». Маш, подскажи. Да, русское радио в Казахстане. Нас до сих пор крутят с нашим, с некоторыми песнями из нашего альбома «Светлая встреча» на радио «Вера». Калейдоскоп. Ну вот, интересная песенка прозвучала в исполнении группы Folk Beat RF. «Пить будем, гулять будем». Немножко такая на фольклорной основе, но с таким, по-моему, все-таки современным таким содержанием. На потребу народа. Да, вспоминается группа «Яхан» сразу же. Да, это они вот, у них цикл, ну не цикл, а в некоторых песнях это как-то тема пересекается. Тема, она, да, она развивается у них даже, Гена. «Налей до дна» там. Еще по одной. Ну, пить будем тут... Может, ну, быть, давай, может быть, квас. Девушка. Может давай, быть, квас будем. Давай лучше о девушках. Они же, вот. Ну, вот этот коллектив, ну, пожалуй, симпатизировал мне больше всех участников, ну, не считая вот как Грантов, как Иван Купала. Ну, это уже просто, ну, мастродонты. А вот из таких, из новых участников, из всех остальных хедлайнеров, они мне понравились больше всего. Во-первых, очень действовали, так сказать, на сцене очень органично. То есть они вот не стояли, хотя они там, вот бумбокс одна занималась партией, ну, как бы уже, ну, на эту часть отвлекалась. Но трое остальных, как минимум, да, а иногда и все вместе, вот у них все выстроено, очень хореография была. Очень мне понравилось, как они двигались. И так вот как-то тоже движения такие были у них. Вроде бы они и в этнике и пели когда, и такие, ну, приближенные к этому же жанру движения, но не избитые. Ну, как, скажем, там что-нибудь у традиционных. Таких не приседали. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. У той же, ну, упомянутая уже нами там Бабкина коллектив и многие-многие другие народники коллективы. Ну, потому что эти же движения и танцевальных коллективов множество. Девушки современные, они действительно в таком... У них современный ритмический рисунок, совершенно современное исполнение. И вот, да, танцевальный свой тоже рисунок. Вот как бы не только... Как они вообще в общении? Ну, я думаю, вот наши слушатели слышали, но мы еще раз, может быть, извиняемся вот за излишний шум за сценой, но другого варианта записать их не было, потому что буквально вот девушек и, ну, почти все хедлайнеров уже после выступления ждал автобус, их увозили там сразу и переодеваться, и отдохнуть, ну, как бы увозили. И, вот, они мне уделили 10-15 минут, ну, как бы была договоренность, без вопроса, вот, выделили. Только... Из этих 10-15 минут Геннадий у нас умудрился сегодня сделать почти часовую программу. Вот профессионал. Ну, вот, одна, видимо, вот меньше танцевала, потому что трое остальных, они больше, ну, распаренные были. Отходили, да, да. Вот, ну, в данном случае это как положительный расценный момент, потому что они, ну, честно, отработали, да. И говорит, вот у нас есть Света Иванова, она все расскажет. И так, в общем-то, было приятно с ними общаться. Действительно такие молодые, энергичные, задорные, вот. Очень трепетно относящиеся и к тому, что они сами делают, и выходили смотреть других участников, им тоже вот все это интересно было. Они же так, Ген, я, может, какую-то часть пропустил, но они выступали уже на этой сцене, ведь, да? Не в таком, не с таким названием, не с таким именем, просто они были еще тогда, по-моему, даже еще учились или заканчивали вот Академию Гнесинки, просто как фольклорный коллектив, они уже или вот только-только делали первые шаги, вот, тоже тогда они понравились. Сейчас не помню, вот, какое место там или что они заняли. Но, в общем, выступили хорошо. По крайней мере, они не стали, хоть и гран-при не взяли, но выступили, помню, ну, хорошо. Я, кстати, спросил, да, что да. Для них, собственно, Шушунская это уже было, да, не открытие, они там уже свои. Они уже прошли как конкурсанты, знали, как бы, соответственно, у них тогда было больше времени и погулять, и походить. И, ну, и они знали, что это за пространство, вокруг, все. Вот некоторые, к сожалению, даже мне говорили, там, по-моему, на Гуале или еще кто-то. Вот мы только буквально приехали, нас на сцену привезли, саундчек отвезли, мы там отоспались, вещи разобрали, подготовились вечером на концерт, и чуть ли не утром улетаем. И... Ну, жалко, конечно, потому что то там есть некоторые, прекрасная просили природа нас, вот эта вот. Некоторые даже отказывались от интервью, от встречи с журналистами, дайте, говорит, отвезите нас на Енисей, потому что, во-первых, было жарко, мы хотим к батюшке Енисею выйти, вот это, говорит, вот святое. Даже мы, говорит, можем отказаться от встречи с прессой, от общения, но вот к Енисею... Нет, от встречи с прессой отказываться нельзя. Нельзя, но, говорит, да. Но вот тем не менее, даже мы пожертвуем этим. Пожертвовали общением природой ради общения с Геннадием. Это очень важно, я считаю. Это правильно. Это такое вот отношение. Понимаешь, через прессу, мне кажется, Гена, люди выказывают уважение ко всем живущим вот здесь. Ну, не все смогли побывать на фестивале, да, по конечно, каким-то конечно. Причинам. Ну, и тем более, далеко не все могли там узнать поближе этих людей. А да, при... и даже одно, даже кто и побывал, да, они посмотрел. Видели только на сцене, и, конечно. Естественно, вот да. Многим даже, вот, ну, я знаю... А через прессу, вот через тебя, вот да. Девочки и те предыдущие коллективы, о которых мы рассказывали, они, в общем, собственно говоря, вот общаются со всеми нашими слушателями, и с сибиряками в первую очередь, и, конечно, со всей нашей русскоязычной аудиторией. Так что, нет, если да. Они нас слышат сейчас, то я думаю, что мы вам очень признательны, но, в общем, не забывайте про журналистов и продолжайте их жаловать. И я вот еще скажу, у нас еще есть... Немножко, да, еще буквально 20 секунд, Ген, 20-30 секунд. Ну, тогда эту мысль я расскажу чуть позже. Ты расскажешь после перерыва. Нет, я не успею сейчас ее немножко выложить. А ты нам затравочку закинь, а потом... Некие отзывы о тех, кто слушает наши передачи, что вот говорят, ну, мне люди рассказывают тоже. Ну, вот хорошо, вот это как раз очень интересно. Причем даже участники молодые музыканты. Отлично, вот это очень важная тема, мы ее продолжим после вот небольшого перерыва, который наступит буквально через 2-3 секунды, а потом мы вернемся в студию к программу «Калейдоскоп». Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Калейдоскоп. Ну что же, минута вот эта прошла рекламная, и мы вернулись в студию, программу «Калейдоскоп». Напротив меня, меня зовут Олег Тихомиров, так вот напротив меня сидит автор этой программы Геннадий Калейда, и он нам хотел рассказать что-то об отзывах молодых слушателей. А, да, просто я думаю, там мысль небольшая, но мог не уложиться. Чего? Давай. Вот, ну, поскольку я и меня знают, в городе многие музыканты вот подходят, и молодые коллективы, и вот работающие в этножанре, и, ну, и даже и в других, и даже и рок-музыканты, которые слушали, говорит, передачу, нам, говорит, это очень полезно. Потому что даже вот и... То есть среди них были и те, кто был там же, ну, как вот гости, просто ну, смотрели на концерт. Да. Просто, ну, как зрители, просто как зрители. А еще что-то узнать. Вот так специально, ну, не все... удается вот так специально искать, ну, подойти, ковыряться. Поговорить. Нет, даже не то, что подойти, даже, ну и потом. Ну, кто-то интересуется, кто-то там находит, ну, кто-то вот так запало, а, ну... Это надо искать, действительно, да, даже в интернете надо искать. Вот. А они оказываются еще и слушателями радио ВК, и вот, и, говорит, мы, говорит, бывает, кто-то случайно нарывается, ну, кто-то уже знает, что здесь такие вот... Так что, ребята, вы на верном пути. Если вы нас сейчас слушаете, вы на верном пути. Это вечера такие. Да. Ну, ладно, поехали дальше. Да. Мы продолжаем наш горячий репортаж из-за кулисья этнофестиваля «Мир Сибири». И сегодня мы слушаем интервью с фольклорным коллективом по имени Folk Beat РФ. Если быть точнее, завершаем в этой части программы наше общение, которое состоялось сразу после того, как молодые артистки спустились с главной сцены, откуда их долго не хотела отпускать многотысячная аудитория. Это был успех. А вопрос как раз для тех, кто захочет продолжить знакомство с творчеством группы, в том числе и после нашей программы. Представьте какой-то, может быть, свой последний альбом, что или что-то готовится, ну, такой проанонсировать есть. Ну, вы знаете, в данный момент мы несколько месяцев назад выпустили альбом, как я уже говорила ранее. Да, конечно. Как я говорила уже ранее, фолкбит работает в разных, скажем так, жанрах, в разных стилях. И мы выпустили альбом под названием «Светлая встреча». Как раз в этом альбоме он так и называется «Фолкбит и друзья». То есть там участвуют музыканты вместе с нами. Там песни не только фольклорные, также есть духовные стихи, есть авторские песни, которые написали мы сами, то есть группа «Фолкбит». И, собственно, этот альбом сейчас уже есть в продаже. Его можно купить непосредственно у нас, либо заказать через нашу группу «Фолкбит», через почту. И... А в интернете что-то есть из него, если бы его взять для передачи? Конечно. Есть в iTunes, есть на нашем сайте, есть на, как сказать, на вот этих хранителях. То есть iTunes точно, а SoundCloud еще есть, мы тоже. И там как раз песни не только с этого альбома, а еще с альбома InMix, который у нас выходил ранее. А планы у нас грядущие. Мы будем сейчас ездить по Европе с прекрасным тоже фестивалем Feel Russia, «Почувствуй Россию», представлять, собственно, Россию. Мы были недавно в Казахстане, в Вене, недавно прилетели из Мюнхена, и следующий у нас в Мадрид. Ну, вот чудо. Здесь у вас бьет ключом, судя по... Да, стараемся. Это радует. Стараемся. Вот, спасибо. И тоже, может быть, маленький такой, типа, какое-то пожелание для наших радиослушателей. Не обязательно называть радио, даже просто такое. Знаете, я думаю, что пожелание, наверное, будет только одно. Всегда интересоваться миром, не стоять на месте, не сидеть, искать что-то новое постоянно. И наслаждаться этой жизнью, потому что жизнь у нас одна. В ней столько всего интересного и богатого, что надо обязательно все смотреть, все трогать, все ощущать. И, конечно же, я хочу пожелать и группе «Фолкбит» пожелать всем удачи и яркого солнца над головой. С битом по жизни. Да, да. Отлично, спасибо, девочки. «Калейдоскоп». Прозвучала песня под названием «Орешина» в исполнении фолк-группы «Фолкбит РФ». А в этой части программы, посвященной этнофестивалю «Мир Сибири», хочется сказать несколько слов о проекте не музыкального, а художественного направления. Это очень интересный проект под названием «Ангелы мира», который был впервые представлен на малой площадке и пользовался, надо сказать, огромным интересом у зрителей. Это значимый для меня художественный проект, рожденный в Красноярске, по идее художника Юлии Ивановой. За пару лет проект приобрел международный статус. Художники всего мира присылают свои картины с ангелами такими, какими они их видят. Должно быть собрано столько картин, сколько дней в году. Ну, такая задумка там, 365, по-моему, да, у нас дней в году. Если, ну, если не изменилось. Высокосный, конечно. Да. Вот. Так что пополнение идет достаточно успешно. Я поддерживаю этот проект с момента основания, с первой выставки в галерее Айн Арта она прошла. За это время прошли выставки в городах края, Сибири, в Белоруссии, Чехии. Это такой добрый, гуманный и философский проект. На фестивале в Шушинском с картинками знакомил и представлял проект его директор Олег Ровда. Я надеюсь, что ангелы и в дальнейшем будут благосклонны к фестивалю, будут даровать хорошую погоду и в определенном роде окрылять всех гостей, будить творческую фантазию, открывать новые имена, например, такие, как группа «Фолкбит РФ». Дорогие друзья, давайте подарим аплодисменты каждой красавице этого замечательного коллектива. Мария Зиброва! Светлана Шестопалова! Светлана Иванова! И замечательная Алена! Группа «Фолкбит», город Москва. Спасибо, девчонки, ждем вас в гости. Прости, звезда, пора мне спать, но жаль расстаться мне с тобою. С тобою я привык летать, ведь я живу одной тобою. О, ты прелестная звезда, ты так таинственно сияешь, и сердцу нежному тогда о лучших днях напоминаешь. Туда, где вечно светишь ты, стремятся вся Калейдоскоп. Прозвучала песня «Прости, звезда». Я не случайно взял ее вот в программу. Она такая не фольклорная. Но показать, чтобы немножко другое вот направление творчества девушек. Группа «Folkbeat RF». Очень красивая песня, Гена. Да. И еще мне показалось символично, после небольшого такого разговора про проект «Ангел мира». Да, они совпадают по теме. Прозвучала такая вот красивая лирическая песня. Собственно говоря, наша программа потихонечку подходит к концу, да уже почти подошла. Мы вот, я и Олег Тихомиров прощаемся с вами, но у нас еще есть в заначке одна песенка этой группы. Мы хотим, ну, чтобы побольше, пользуясь случаем, представить их творчество для тех, кто также, может быть, познакомится с ними впервые или, может, ну, еще не очень хорошо знает их творчество. Вот, собственно говоря, будем прощаться. Такой итог, но шанс есть у всех. И есть шанс познакомиться с творчеством группы. И последняя песня у нас называется «Шанс». Всего доброго, друзья. Спасибо тебе, Гена. Пока. Никогда ничего не бывает просто так. И все хорошее случается только потому, что мы этого очень сильно хотим. И вокруг нас те люди, которые нам всегда помогут по жизни. Вы знаете, у каждого абсолютно из нас есть шанс. Я думаю, даже не один. Которым нужно четыре на каждый подарок. Да. Нужно реализовать. Один на вас, один на друга. Песня «Шанс». Yeah. есть руки, ноги, голова, наша реальность бесконечно велика. Мир угасает у нас на руках, все потусторонним это солнце. Но краски заката и краски рассвета смешались, и что? Не думай об этом. Калейдоскоп.